Очутившись в одном из самых ярких световых кругов, они вновь увидели прежнюю царицу, неотразимо красивую и без всяких следов болезни. Она улыбалась, не отрывая глаз от чудесной обители. Причалили к другому берегу, вышли. Под ногами была, казалось, насыпь из алмазов. На полпути к высоким стенам, на подъеме у колодезного сруба, их ожидала юная монахиня с толстой зажженной свечой в руке. — Приветствую тебя, сестра Марфа! Великая игуменья ждала твоего прихода. Милости просим! — сказала монахиня, поклонившись царице в ноги, и поцеловал ей руку. И Марфа последовала ее примеру. Девушка в белом платке и черных ризах, расшитых блестящим агатом, поставила свечу на небольшую скамью возле колодца, взяла царицу за руку, и они направились в сторону монастыря. — Сестра, а что делать нам? — спросил Памва. — Возвращайтесь назад, — обернулась монахиня, — на то же место. По правую руку в версте будет выход в кафедральный собор старицы, город над вами, но не обойдется без приключений. Прощайте и простите. Она перекрестила их посвященнически, как имеющие власть. Дженкинсон был несказанно рад возвращению в привычный мир. Он никак не мог понять, в чем смысл, разыгранный перед ним, по его мнению, комедии. Он все больше и больше, как человек рационалистический, придерживался такой точки зрения. — Ну и что? — спросил англичанин неопределенно. — Теперь дорогу мы знаем. — Точно, — ответствовал инок. — Отсюда до старицы рукой подать, да она уж, собственно, над нами. — Не знаю, как ты, а я сразу отправляюсь в Холмогоры. Я совсем запутался, и что придет в голову царю, мне даже слышать неохота. Сейчас узнаешь, то ли пошутил, то ли сказал всерьез Памва. И действительно, послышался конский топот и звон колокольчиков. Из сумрака выскочили две тройки, которые стремительно приближались. На первой, которую управлял Малюта, ехал царь и сын главного кромешника Максимка. На второй из десяток стрельцов ездоки остановились, как вкопанные. Наступило тягостное молчание. Его неожиданно прервал Иван. «Ба!» — царь от радостного возбуждения хлопнул в ладоши. «Сэр Энтони Дженкинсон, английский посол, да еще с ученым-монахом, какая радостная встреча! Они давеча почитали в искомудрых книг моей старицкой библиотеки, а топеречи вышли на прогулку для отдыха вдоль берега сего озера. Вон, смотрю, покатались на лодочке не спеша. Это... мы все куда-то спешим. — Твое величие, — взволнованно произнес англичанин, — разреши преклонить голову и колени. — Не все сразу, любезный Антон, — нахмурился Иван. — Дай-ка мне заглянуть тебе в глаза, мой любимче. — Господин Дженкинсон, — вступил в разговор Малюта, — где царица? — Григорий Лукьяныч, какой ж ты необразованный, — перебил его государь. — Высокая должность, кажись, стала тяготить тебя. — Размягчила мозги. — Где царица? — передразнил монах. — Известно где. — Душа ее, возможно, пребывает здесь. Али направилась, согласно нашей православной вере, на прохождение мытарств воздушных, а там ангелы и бесы ведут споры о праведности ее жизни. Бренное же, мертвое тело царицы, как я тебе объяснял, находится в гробе в монастыре Вознесенском на Москве, за Кремлевской оградой, разумеешь ли, друг Ситный? — Разумею, — отвечала Малюта, моргая глазами и ничего не понимая. Максимке даже стыдно стало за отца, но он также не мог осознать, к чему клонит их переменчивый повелитель. — Любезный Антон, — продолжал Иван, — и, по видимости, весьма спокойно. — Я люблю честность. И за честность милую даже последних, а не то что первых в нашем царстве-государстве. — Готов, государь, ответить по чести, — сказал Дженкинсон, — которому сейчас не терпелось рассказать всю правду, каковой она ему представлялась, готов по чести, но токмо с глазу на глаз.